Глава десятая. Леон. Я же говорил, за мной реванш. Так вот, потерял бдительность, пожалеть принцессу решил, а она вон, сидит бессовестная, пока лапы собачника на ее шее. Этот интеллигент у меня на глазах моей бывшей жене делает массаж. Стоит увидеть этих двоих рядом друг с другом, так башню сносит. Убил бы, клянусь. После завтрака кладу квадрокоптер, который купил девочкам в багажник внедорожника. Рыболовные снасти, походный рюкзак, палатку. Хорошо, что Надя с доктором тоже с нами едут. Проследить за их непотребствами можно будет в реальном времени и пресечь на корню. Так я думал, пока не выяснилось, что как раз они-то вдвоем и не едут. Свидание решили себе устроить, да? «Ветров, девочкам поход на озеро ты обещал!» Надя по-привычному скрещивает руки на груди. «Они папочку любимого ждали, а то, что ты с Барби притащился, это уже другое». Девчонки играются со своим щенком. Вообще в нашу сторону не смотрят. Иногда мне кажется, что задумали они чего-то. Все как-то неположительно для меня складывается. Бред какой-то. Но Надя... Что мне, умолять ее поехать с нами? На колени встать? Вся поездка коту под хвост. И не предъявишь же ничего. Они одни, девочек рядом не будет. Все чинно. Могут себе позволить все, что угодно. Тысячу раз, блин. Нет, она непреклонна. У меня много работы. Недовольный, возвращаюсь к себе в спальню за мобильником. И вижу, как злющая Снежана агрессивно собирает свой походный рюкзак. На взводе вся. Такой озлобленной я ее никогда не видел. Помню, они о чем-то говорили с Надюшей во время готовки, после чего у нее настроение резко упало. Только вот из-за чего? «Что с тобой? Тебе нехорошо?» «Леон», — вздрагивает. «Все хорошо, просто немного грустно стало». «Почему же? Если не хочешь ехать, ты можешь остаться дома с Надей». Ее лицо вытягивается. «До бабских истерик мне нет дела. Я еще на берегах. В начале наших отношений обсудил со Снежаной все эти моменты. Я этого не приемлю. И бегать на побегушках за женщиной из-за фигни не стану». «Нет, ни за что», — мотает головой и осекается. «То есть, я хотела сказать, я очень хочу поехать с тобой и с девочками». Девушка подбегает ко мне, утыкается лицом в грудь. Обнимаю ее, целую в висок. «Собирайся и оденься потеплее». Выхожу из комнаты и сталкиваюсь с тем, как мои малышки просят мамочку поехать с нами. Замираю. Слишком уж это красиво, что ли? Семейно. Больше суток со мной что-то непонятное творится. Как сейчас наблюдаю за тем, как дочки мои с Надей милуются и как-то недобро колет в груди. «У мамочки кое-какие дела, родные». Ласково так. Целую каждую непоседу в щечку. «Мы с вами завтра сходим». «Обещаешь?» — хихикает Таня, зыркая в мою сторону своими глазищами. «Обещаю». «А ты тортик нам вишневый приготовишь?» — щебечет Катя. А потом они обе начинают потирать ладошки и просить Надю приготовить им этот вкусный торт на вечер. Меня аж током бьет. Во рту образовывается обильное слюноотделение. Стоит вспомнить вкус того лакомства. Вот это воспоминание. Первое время после развода я искал в разных кондитерских нечто подобное, похожее на этот самый торт, но везде чего-то не хватало. То кислинки, то наоборот. Пресное или же чересчур сладкое. Не то. «Леон?» Рука Снежаны опускается мне на плечо. Ловлю грустный взгляд Анюты, что, взглянув на мою невесту, недовольно поджимает губки. «Я вещи в машину закину». Демонстративно поцеловав меня в щеку, Снежана удаляется из дома. 100 раз просил ее не целовать меня при детях. Но, похоже, поцелуй в щеку для нее не в счет. «Головой отвечаешь за них». Надюша будто читает мои мысли. «Я еще раз напоминаю. Никакого разврата при крошках. Ты меня понял?» «Да понял». Оправдываюсь, как школьник. «Понял я». Злющая стерва выводит меня из себя. Но как же она права, черт возьми. Как же мне с нее спесь сбить, при этом не обидев? Все равно же в итоге не прав окажусь. «Почему ты не едешь?» Задаю прямо, когда мы остаемся с ней снова наедине. «Не надо делами прикрываться. Я знаю, что ты просто...» «Не твое дело», — снова грубит. «Твое дело следить за моими детьми, чтобы у них все было хорошо и их никто не обижал. Кто их посмеет обидеть рядом со мной?» Надя тоже злющая после разговора со Снежаной. «Да что у них там случилось?» «Дядя Вова, поехали с нами!» Обе мои дочурки уже окучивают Айболита. Вот как. А с этой стороны на проблему я не смотрел. «А вдруг наш щеночек снова заболеет?» Но это Катя. «А вдруг? Ты же обещал!» «Да, Володь», вступая в разговор. «Что тебе дома сидеть? В Питере еще насидишься? Поудим с тобой, я тебе местные красоты покажу». Блин, прозвучало как-то с угрозой. «Вроде как, пошли в лес, я тебе город покажу». Надя таращится на меня с вызовом. «Убить готова». «Что, малыш, испортил я тебе ужин при свечах?» «Дядя Вова, поехали!» — молит Аня. «Пожалуйста!» — подхватывает Катя. «Вот теперь я действительно ревную». «Развейся, Володь», — кивает Надя. «И мне так будет спокойнее. Буду знать, что девочки точно под присмотром». «Ах ты ведьма! То есть Айболиту ты девчонок доверяешь больше, чем мне?» Настроение ни к черту. Даже когда, разорвав тесную связь этих двоих, мы отъезжаем от дома. Ужасная поездка. Кроме истошных криков Снежаны, когда ей в обувь заползла ящерица, ничего веселого. Володька мне тоже не собеседник. Слишком душный. Слишком интеллигент для походов и рыбалки. Даже сейчас он читает какую-то книгу. Малышки мои вьются вокруг щенка, мы даже грибы не пошли собирать, как делали это каждый год. «Блин, да куда сеть делась?» Снежана в поисках мобильной связи мозолит мне глаза. «Тетя Снежана!» — кричат мои девочки и бегут за ней. «Пошли с нами на речку!» Она вопит, боится очередного поползновения чего-либо в свою обувь. Говорил же ей одеться поудобнее и потеплее. Все-таки втроем с дочками нам здесь было гораздо веселее. Разжигаю костер, сажусь на маленькую табуретку и откидываюсь назад. Вот что сейчас Надя там делает? Уже приготовила свой чудо-торт? Увидеть бы ее. «Папа, а где твой подарок?» «А, точно. Направляюсь к багажнику за квадрокоптером. Я его точно брал с собой. Хоть какое-то развлекалово намечается. Но стоит открыть дверцу, как я понимаю, что никакого квадрокоптера здесь нет. Либо по дороге выронили, либо все же дома оставил». «Ну, папа!» — кривится Аня. «А вдруг потерял?» У девочек уже глазки на мокром месте. Сколько они об этой штуке просили. «Я поеду домой», — заключаю. «Найду квадрокоптер и вернусь обратно». «Ну, наконец-то».